15 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялась пресс-конференция, на которой выступал агент Южнокорейской разведслужбы Ко Хён Чор. На ней присутствовали наши журналисты и журналисты Ассоциации корейских граждан в Японии и зарубежных стран, а также представители дипмиссии и международных организаций в Пхеньяне. В качестве наблюдателей были пребывающие на социалистической родине зарубежные корейцы. Преступник подробно рассказал о том, как он был задержан. Крайне жадный к наживе и богатству Ко Хён Чор перебежал в Южную Корею. По указке Южнокорейской разведслужбы из США он приехал в нашу республику, чтобы собрать данные о нашей республике и похитить наших детей. На пресс-конференции были показаны лодка на воздушной подушке, насос, детское платье, мобильный телефон и другие вещевые доказательства, сконфискованные при задержании преступника. Затем Ко Хён Чор отвечал на вопросы журналистов.